Еще нет? Нет еще, терпеливо объяснял он ей. Но скоро, очень скоро. И снова проваливался в сон. В конце лета стояла жара. С маминой смерти прошло 2 года. Вечером после поминок, когда гости уже разошлись, а кухня была завалена грязной посудой, потому что папа с бабушкой опять поссорились, и та ушла, хлопнув дверью, он спустился в полночь на кухню. То ли попить воды, то ли как-то успокоить щемящее сердце. Поднес стакан к губам, и тут вдруг понял — это водка. Подумал, ну и пусть. Может быть, именно это и поможет. Зажал нос и выпил залпом то, что оставалось в стакане. И задохнулся, бросился к крану, полоскал рот. Внутрь проник огонь, и нужно было срочно погасить его. Он полоскал рот, а огонь опускался куда-то все глубже, к груди, к сердцу, разливался по телу небывалым жаром. В конце концов он закрыл кран и пошел к себе наверх. Лег, отвернувшись от кроватки Дашки, боясь разбудить ее своим огненным драконьим дыханием. Полежал немного в темноте, таращась в потолок. Жар все метался по телу, не находя выхода. Но странное дело, кожа при этом оставалась холодной. Даже что-то уж слишком холодной. Он пощупал пальцами горло. Пальцы были холодные и мокрые. Может быть, он умирает? Может быть, нельзя было этого в его возрасте? Горлу неожиданно подкатила тошнота, и он, сорвавшись с кровати, путаясь в одеяле, в простыне, бросился к двери. Скатился кубарем по лестнице, успел только добежать до туалета и чуть не потерял сознание. Из туалета он вышел через 20 минут, ослабевший и беспомощный. На негнущихся ногах, сотрясаемый набегающими волнами дрожи, он, шатаясь, поплелся вверх по лестнице, крепко держась за перила. Когда он добрался до самой верхней ступеньки, внизу громко скрипнула дверь. От неожиданности ноги его подкосились, и он сел на пол. Меньше всего на свете ему хотелось сейчас встретиться с отцом. Меньше всего на свете. Так он думал, сидя на верхней ступеньке и дрожащими руками теребя прилипшие к лбу пряди светлых волос. Внизу, в полосе света, падающей из закрывающейся двери в ванную комнату, он с ужасом разглядел Регину в коротком зеленом халатике. Щелчок выключателя, и видение пропало так быстро, что он не успел ничего понять. То ли это игра его воображения, то ли белая вспышка свалила его на пол. Утром к его кровати подбежала сестренка и уставилась на его лоб. «Что ты там увидела?» — спросил он плохо ворочающимся языком. «У тебя капельки на лбу». «Ерунда, не бойся!» — он взял ее за руку. «Ты горячий!» — одернула она руку. Потом, когда поднялся наверх отец, сунул ему градусник, приехала бабушка с банкой меда. Оказалось, что температура у него под 40. Старичок-врач долго рассматривал его горло, язык, спину, мял живот, но в конце концов решительно заявил — простуда. Врач сделал укол и пообещал, что температура упадет через несколько минут. Оставил бабушке порошки, пилюли, жидкую микстуру, велел не беспокоиться и откланялся. Вернувшись вечером, отец сразу влетел к нему на 2-й этаж, пощупал лоб и удовлетворенно вздохнул. Потом отец с бабушкой ужинали в столовой. Она перемыла посуду и уехала, поцеловав его в лоб. «Все хорошо. Я завтра приеду». И что-то такое было в бабушкиных словах. Словно не бабушка она теперь была, а обычная женщина. От слов разило заговором, женскими кознями. Бабушке было непростительно казаться женщиной. Он заподозрил неладное. В воздухе плыли флюиды разительных перемен. Дашку бабушка забрала с собой, чтобы не заразилась. Отец притащил ему в комнату большой телевизор, чтобы не скучно было —